Глава 23. Мы уснули, сплетаясь в объятиях, а проснулись от деликатного стука в дверь. Камердинер спрашивал, готовить ли его величеству ванну. «Готовь», — отозвался гренадир и с интересом взглянул на меня. «Примите со мной ванну, Лилиана». «С удовольствием, ваше величество», — сказала я и тут же протянула руку к прическе. «Поможете мне вынуть шпильки?» Этому приему меня невольно научила сестра. Я подслушивала ее болтовню с фрейлинами. Они обсуждали, как можно отвлечь сердитого мужчину. Гренадер не был сердит, но... Мне помогли вынуть шпильки, снять туфли и чулки. Спать в обуви не так удобно, как может показаться. Потом, закутав пеньюар, абсолютно голый король проводил меня за ширму и забрался в медную лохань вместе со мной. Это было немного странно. Сидеть на ногах мужчины, ловить его взгляды на потяжелевшую грудь и самой ощупывать взором его широкие плечи. Я смущалась, но взгляд не прятала. Гренадир – мой муж. Он же выставил камердинера и сам меня вымыл, изучив руками и губами все тело. Потом и я помыла его, с интересом погладила ямочки в нижней части спины, растерла куском полотенца широкие плечи. Провела кончиками пальцев по мужскому орудию, наблюдая за тем, как оно наливается кровью. «Идем в постель, моя королева, мне тебя мало», — сказал король. И я не могла ему отказать. Его хриплый голос цеплял во мне что-то такое, что я забыла обо всем. Утром к нам заглянула Кайла с Виолой на руках. Я радостно приняла мою девочку и села кормить прямо в кровати, рядом со спящим гренадиром, не подумав о том, что это может его оскорбить. Однако он проснулся и лежа долго смотрел на нас. Когда телохранительница унесла малышку, он уткнулся лицом в мою грудь и спросил. «Как долго ты будешь кормить?» Господин Шазе собрался перевязать мне грудь на этой неделе. Виола хорошо ест молоко кормилица. «Они останутся такими пышными?» Гренадир легонько помял мои холмики. «Нет, мой король. Без молока они станут прежними. Разве что немного мягче?» «Немного жаль, но... Моего сына ты будешь кормить грудью?» «Обязательно». Я заглянула в глаза королю, отгоняя вскипевшее вдруг беспокойство. «Я буду ждать, Лилиана, когда ты подаришь мне его», — сказал король. «Больше нежиться нам не дали. Настало время вставать и заниматься делами. Мой своеобразный отпуск закончился. Требовали внимания бумаги, а короля вообще были готовы растерзать за то, что он сбежал с праздничного пира, не приняв прошений. Доктор побронил меня за горячую ванную кормление и перетянул грудь бинтом. «Будет лихорадка, ваше величество», – предупредил он. «Постарайтесь меньше пить и есть. Принимайте вот эти порошки хины. Я зайду вечером». Я поблагодарила старика за помощь, облачилась в строгое придворное платье и занялась бумагами. В обед в мой кабинет примчался король, выставил всех дам, задрал мне юбки и... Мы залили чернилами весь стол, забыв обо всем. Потом чинно обедали в покоях его величества, пока фрейлины спешно собирали и переписывали бумаги, а горничные искали новый стол. Ужинали торжественно в столовой, но по пути туда гренадир толкнул меня в нишу за портьерой, упал на колени и... К столу я вышла с очень довольным лицом. Вечером перед сном король обнажил перетянутую грудь и, кажется, завелся еще больше. Он поставил меня на четвереньки, и мне пришлось уткнуться лицом в подушку, чтобы не кричать. А потом осваивать позу наездницы, предварительно привязав его величество за руки, чтобы он не тянул их к моей измученной груди. То ли строгое соблюдение всех рекомендаций господина Шазе, то ли активность гренадира в постельных утехах. Но перегорело молоко быстро, за 3 дня. Лихорадка меня почти не мучила. Виола чувствовала себя хорошо, и я стала приходить к ней днем, после разбора бумаг, чтобы посмотреть на ее прелестное личико, погулить с ней или тихонечко покачать, если дочь дремала. При этом я строго-настрого приказала кормилице, нянькам и фрейлинам не попадаться королю на глаза. Гренадер не искал встреч с Виолой, а я не хотела, чтобы она его раздражала, В итоге, как только установилась теплая погода, я дала приказ на переезд в детский павильон. В моих покоях стало тише, а прогулка в парке обязательно заканчивалась в павильоне. Гренадер стал спокойнее, и больше вопросов об отправке Виолы в деревню не возникало. Но я помнила и волновалась, и все свои переживания записывала в дневник. Понимала, что Его Величество может его найти и прочитать, но точно знала, что его не прочтет никто другой. А потом мне пришлось уехать. Оказывается, в Этерии была древняя традиция. Ее называли паломничество королевы. В первый месяц лета супруга и мать короля отправлялась в путь, чтобы в самый длинный день в году достигнуть старинного монастыря и помолиться в его храме. Традиция соблюдалась неукоснительно. Да еще мужей и детей в эту поездку не брали. Мои фрейлины все подготовили и рассчитали путь на 3 дня. Но после следовало еще день провести в монастыре, отдыхая, а после еще вернуться в столицу. В итоге мне предстояло целую неделю провести вдали от моей крошки. Это пугало, раздражало, и я с трудом сдерживала то слезы, то гнев. В итоге, сев в карету и выехав за пределы королевского парка, я вспомнила, что забыла свой дневник под подушкой. Но возвращаться было уже поздно. Тяжело вздохнув, я уставилась на верную свою спутницу, леди Амарицию. «Итак, леди Саутворд, еще раз. Карета медленно едет по столице, а за ней собираются женщины, желающие помолиться за своих близких. На некоторых участках дороги карета останавливается, и мне придется идти пешком». «Совершенно верно, Ваше Величество. Когда кучер увидит золотой столб, он позвонит в колокольчик. Мы выйдем и пойдем перед каретой до следующего столба». Я вздохнула и выглянула в окно. Возле кареты ехали стражники, но между ними то и дело пробегали женщины в темных накидках и белых чепчиках. Удобная обувь, посохи в руках, мешки за плечами. Эти столичные жительницы, как и я, собирались о чем-то просить небеса. Задернув занавеску, я задумалась. А о чем я хочу попросить? О мире в стране? Это как-то общее. О здоровье своего супруга и ребенка? Да, это обязательно. Но сидела в сердце еще одна заноза. Жестокие слова гренадира и его неприятие Виолы. В итоге мои молитвы отвлекли меня от переживаний. Я мерно шагала от столба к столбу и просила лишь об одном. Чтобы гренадир принял мою дочь и перестал даже в мыслях угрожать мне ее здоровьем.